Из мириады пророков только Моисей и Христос жили и царствовали, а все, что оставалось от вдохновленных свыше писаний, заключалось в книгах Старого и Нового Завета. Чудесная история Моисея освящена и разукрашена в Коране, и порабощенные иудеи находят некоторое удовлетворение для своей затаенной злобы в том факте, что их собственные верования были усвоены теми народами, новейшие догматы которых служат для них предметом осмеяния. К основателю христианства пророк внушает мусульманам высокое и таинственное уважение. Действительно, Сын Марии Христос Иисус, апостол Божий, Он – Слово, ниспосланное Богом в Марию и исходящий от Него Дух. Он достоин почитания и в этой жизни, и в будущей. Он один из тех, кто недалек от лицезрения Божия. Мухаммед щедро осыпает его чудесами и подлинных, и апокрифических Евангелий, а латинская церковь не побрезговала заимствовать из Корана непорочное зачатие его девственной матери. Однако, по мнению Мухаммеда, Иисус был простым смертным, и в день суда будет свидетельствовать и против иудеев, которые не признавали его за пророка, и против христиан, которые чтят его за Сына Божия. Злоба его врагов очернила его репутацию и посягнула на его жизнь, но их виновность заключалась лишь в преступном замысле. Его заменил на кресте призрак или действительный преступник, а непорочный святой вознесся на седьмое небо. В течение 600 лет Евангелие указывало путь к истине и к спасению, но христиане мало-помалу позабыли и о поучениях, и о примере основателя их религии. И Мухаммед научился у гностиков обвинять и церковь, и синагогу в извращении священного текста. Благочестие Моисея и Христа питало радостную уверенность, что появится пророк еще более славный, чем они сами. Евангельское обещание Параклета или Святого Духа осуществилось в имени и в лице величайшего и последнего из апостолов Божиих Мухаммеда. Для передачи идей требуется сходство понятий и языка. Речь философа не произвела бы никакого впечатления на ум крестьянина. Однако как незначительна разница между их умами в сравнении с сопоставлением бесконечного разума с разумом конечным, в сравнении со Словом Божиим, выраженным на языке, или пером смертного. Вдохновение еврейских пророков и христианских апостолов и евангелистов, быть может, не было несовместимо с деятельностью их рассудка и памяти, и различие их дарований ярко запечатлелось в слоге и композиции книг Старого и Нового Завета. А Мухаммед удовольствовался более скромным, но более возвышенным характером простого издателя. По его словам, или по словам его последователей, сущность Корана несотворенна и вечна. Она присуща сущности Божества и надписана огненным пером на скрижалях его вечных декретов. Ангел Гавриил, исполнявший в иудейской религии самые важные миссии, спустился до нижнего неба, чтобы вручить Мухаммеду написанную на бумаге копию этого закона в шелковой обертке, украшенной драгоценными камнями. Этот верный посланец сообщал арабскому пророку мало-помалу все главы и стихи. Вместо того, чтобы изложить божественную волю в ее неизменной и совершенной полноте, Мухаммед сообщал по своему усмотрению отрывки Корана. Каждое откровение приспособлялось к требованиям его политики или его страстей, а все противоречия устранялись благодаря тому спасительному принципу, что каждый текст Писания отменялся или видоизменялся позднейшими текстами. Последователи Мухаммеда тщательно записывали слова Божии и слова пророка на пальмовых листьях и бараньих лопатках, и эти писания складывались без всякого порядка или связи в домашний ящик, хранение которого пророк поручил одной из своих жен. Через 2 года после смерти Мухаммеда священная книга была составлена и обнародована его другом и преемником Абу-Бекром. Все произведение было пересмотрено халифом Османом на 30-м году Игиры, а все издания Корана пользуются той чудесной привилегией, что их текст однообразен и неизменяем. Под влиянием энтузиазма или тщеславия пророк ссылается на достоинство своей книги как на доказательство истины своей миссии. Он смело вызывает и людей, и ангелов написать хоть одну страницу, которая могла бы равняться красотой с его произведением, и позволяет себе утверждать, что только Бог мог внушить такие неподражаемые совершенства. Этот аргумент может производить сильное впечатление на благочестивого араба, ум которого настроен в духе веры и восторженности, слух которого очарован музыкальностью звуков и невежество которого не способно делать сравнения с другими произведениями человеческого ума. Но неверующий европеец не будет в состоянии оценить по переводам гармонию и плодовитость языка. Он будет с нетерпением пробегать бесконечный, бессвязный сборник вымыслов, поучений и декламаций, которые редко возбуждают какое-нибудь чувство или идею и которые иногда пресмыкаются в пыли, а иногда теряются в облаках. Атрибуты божества воспламеняют фантазию арабского миссионера. Но самые возвышенные из его напевов далеко уступают возвышенной простоте книги Иова, написанной в очень отдаленную эпоху в той же стране и на том же языке. Если составление Корана действительно превышает человеческие способности, то какой же высшей интеллигенции следует приписать Гомерову «Илиаду» и Демосфеновой «Филиппики»?